Глава 19. Сестра отправилась на какое-то мероприятие, связанное со здоровым образом жизни. Хотя это не точно, ведь я ее особо не слушала. Весь день голова была занята другим, и сейчас я планировала успокоиться. После семинара я направилась к спортивному залу, где только что закончилась последняя пара студентов выпускного курса. А именно, той замечательной группы, в которой училась смелая Екатерина Кудимова. Когда дверь открылась, все начали выходить. Я терпеливо ждала, зная, что последней выйдет именно Екатерина со своими подружками. Сегодня активно общалась со всеми сплетницами нашего университета, даже в курилку заглянула. Поэтому была в курсе всего, даже возможных реакций на агрессию. И вот я заметила ее. Она шла походкой от бедра, разговаривая с кем-то из подруг и громко смеясь. Ненадолго, насколько планировала. «Кудимова!» Позвала я, наблюдая, как она резко обернулась. На ее лице сначала появилось удивление, а затем насмешливая улыбка. Она повернулась ко мне и с явным презрением произнесла: «Исаева! Какими судьбами?» «Теми, что ведут по твою душу», — подумала, демонстрируя этот ответ своей лучезарной улыбке. Но, видимо, это для меня она лучезарная, так как подруги вмиг окружили Кудимова полукругом, напоминая охрану. Не оценили. Что поделать? Все такие непонимающие. Пришлось мне подойти ближе и смелой улыбкой сказать: «До меня дошли слухи, что ты, оказывается, не умеешь ровно ходить и людей в стены швыряешь». «Я? Да что ты! Никогда! Хотя, разве что с тобой!» Выпалила она, но тут же осеклась, заметив мое абсолютно чистое, без макияжа и очень злое лицо. «Так это...» «Именно, дорогуша, к твоему несчастью, это была моя сестра-близнец», подтвердила я, делая шаг вперед. «Ох, как я жаждала пообщаться с ней поближе! Максимально ближе. Да она сама к стенке прижалась, милая моя. В чем проблема? Или тебя тоже прижать надо?» С усмешкой заявила эта выдумщица. «Кишка тонка меня прижать». «Это ты мне говоришь», — с возмущением сказала она, стирая с лица улыбку. «Правильно. Полюбезничали и хватит, а то щеки треснут от усердия. Насколько вижу, к твоим недостаткам еще и глухота добавилась». «Ах ты!» — прошипела она, дернувшись ко мне с поднятой рукой. Но я молниеносно перехватила ее и с силой отбросила к стене. Раздался оглушительный крик. «Ух, ну что ж ты так кричишь? Осторожнее! Себя-то совсем не бережешь. В последнее время все спотыкаются и влетают в эти стены. Такие все неловкие». «Тебе конец!» — услышала я недовольный вопль и встала в позицию, готовясь к нападению. «Еще ко всему и выдумщица!» — пробормотала я, и в следующую секунду, уловив момент ее приближения, пригнулась и врезала ей по лицу. Она с грохотом рухнула под ухи своих подруг. «Ты чего?» — закричал кто-то мне под ухо. «Я? Это, видимо, нервная. Рука дернулась, а она бежала на пути». Глянула я в сторону дерзкой особы и любезно сообщила: «Ты уж поосторожнее, дорогая». «Да ты! Я тебя сейчас!» — с придыханием закричала Кудимова и, поднявшись, кинулась на меня, но получила во второй глаз. Ну а что, для гармонии. Потом скрутила руку неугомонной девахи и отправила на пол, не забывая крутануть на 360 градусов. Так сказать, протерла плитку одежонкой. Где-то сверху послышались визги, и я почувствовала движение позади. Не скажу, что не ожидала. Даже больше. Ждала. Поэтому дружненько всех раскидала по углам и громко хлопнула в ладоши, прижав их к груди. Так чудесно справилась, что настроение поднялось. И главное, никому ничего не сломала. Вот, прошу заметить, свои обещания я всегда выполняла. Осмотрелась, любуясь тем, как дружно ползают девчонки, напоминая муравьев, и мило сказала. «Ну что ж вы, девчонки, такие неуклюжие. Нужно как-то аккуратнее, а вы все бегаете, торопитесь». «Ты что, совсем берега попутала? Со мной так нельзя. У меня папа такой человек, что ты отсюда вылетишь, даже не пискнув!» Услышала я угрозу в свой адрес. Усмехнулась и направилась к окну, где оставила вещи. Схватила свой рюкзак, забрасывая на плечо, и подхватила телефон с подоконника, где он все это время записывал видео. «Ты что, фильмов пересмотрела? Кем себя возомнила?» Спросила, зевнув себе в руку. Даже устала от этих трещоток. «Вот увидишь!» Бросила она мне, поднимаясь на ноги. «Ага. И еще раз ага». Протянула, направляясь к выходу. Но потом обернулась, потрясла своим телефоном и добавила. «Кстати, я нас тут случайно записала. Так что не советую тебе случайно попадаться мне или моей сестре на пути. Отдача будет такой, что мало не покажется». Двигалась по коридору, чувствуя себя просто великолепно. Настроение взлетело до небес. А то ведь до этого рычала, как огнедышащий дракон. А теперь вот, пожалуйста, улыбка до ушей. Не успела я спуститься с лестницы, как увидела сестру. Она что-то увлеченно смотрела в своем телефоне. Я подошла к ней, хлопнув по плечу, довольно спросила. «Что делаешь?» «Ой, ты меня напугала!» Прошептала она и вдруг расплылась в улыбке. «Надо же, ты улыбаешься! Это просто отлично!» «Я всегда такая!» Заявила, чувствуя себя просто замечательно. «Ага, такая!» Рычала на парах так, что даже преподаватели старались не смотреть в твою сторону. Возразила она, но в ее голосе не было осуждения. «Ну и ладно!» Отозвалась, толкая ее к выходу. «Пора уже отдохнуть от любимого университета. Я с тобой сижу. Если на тебя не смотрят, значит, и на меня тоже», добавила она, явно пытаясь призвать к моей совести. «Бесполезное такое занятие». «Тебя это огорчило?» спросила, уловив нотку грусти в словах сестры. «Очень», призналась она. «Впредь буду улыбаться», пообещала, но в голосе прозвучала легкая ирония. «Даже не знаю, что страшнее», пробормотала она и покачала головой. В следующее мгновение на ее лице промелькнула улыбка. «И это говорит моя сестра?» упрекнула ее, но тоже с улыбкой. «Любимая сестра-близнец», уточнила она. «Именно», подтвердила я. «И что, у вас все серьезно с Захаром?» спросила она, переходя к интригующей теме. «И что всем так интересно?» «Не знаю», отмахнулась я, надеясь перенести этот разговор на другое время, желательно после продолжительного сна. «Ты кому рассказываешь?» — воскликнула сестра. «Живо делись!» Вот и поспала. «Ну, он мне нравится. Даже очень», — призналась, привыкая к этой правде. «Слава богу, хоть поняла. Думаю, скоро съедешь», — предположила она, намекая на новые отношения. «Ты что? Как я тебя оставлю?» Воскликнула, даже не представляя, что оставлю ее одну. «А кто о ней позаботится?» «Ну, я тогда тоже съеду», — уверенно заявила Эля, удивляя меня. В ее голосе прозвучала неожиданная решимость. «Серьезно?» — переспросила у нее, подозревая, что она так шутит. «Ну, не сразу, конечно, но он сможет пробираться в комнату», — пояснила она, вызывая мой смех. Засмеявшись, я спросила. «Ты меня выпроваживаешь?» «Разве я могу?» Возмутилась сестренка и обняла меня, добавляя заговорщицким видом. «Пошли домой. Там у нас столько вкусняшек». «Да, но рыба-то через 3 дня», — протянула я. «Не 3 дня, а всего 3 денечка». «Я бы и сегодня не отказалась», — подмигнула ей. «А кто тогда будет уплетать домашние пельмени?» — спросила она, и я тотчас почувствовала, как аппетит просыпается. «О, да!» — довольно воскликнула, уже требовательно продолжая. «Так, а я не понимаю, почему мы так долго идем? Нужно поторапливаться». «До нашего автобуса 20 минут», — попыталась она возразить. «А газели никто не отменял. И вот чую, что пораньше придет именно наша», — заявила словно предсказательница. «Пельмешки меня заждались». «Тогда идем», — сдалась она, улыбаясь во весь рот. «Ты никогда не поменяешься». «Как раз расскажешь все», — с восторгом заметила я, игнорируя последнюю фразу. «И зачем мне меняться, когда дело касается домашних пельмешек?» «Только в нашей комнате, когда твой рот будет занят пельменями», — сказала она с серьезным видом. «Даже спорить не буду», — рассмеялась я. «Еще бы! Я знаю, что готовить и когда говорить», — засмеялась Эля в ответ и потянула меня за собой. «Выходи. У меня серьезный разговор». Сообщение Захара маячило перед глазами. Быков, как всегда, не отличался нежным подходом. Спускалась по лестнице, поглядывая на часы и убирая телефон в карман. Дверь хлопнула, и я вышла на улицу, сразу же направившись к знакомой машине черного цвета. Быков уже ждал меня, прислонившись к старому дереву с каким-то пакетом в руках. Улыбнулась и, подходя ближе, спросила: «И что за разговор?» «Серьезный», — дерзко сказал он и протянул мне пакет. Замечу, что вручил он его с таким видом, будто спортивный кубок презентовал. Хорошо, хоть руку не пожал с пожеланиями. Приняла, но не стала смотреть, продолжая вглядываться в глаза парню. «Ладно, рассказывай, что за сюрприз», — спросила, вглядываясь в его сосредоточенное лицо. Сегодня он выглядел как с картинки. Высокий, с четко очерченными скулами, с гладко зачесанными темными волосами, одетый в безупречные брюки и лаконичный свитер, которые сидели на нем как влитые. Его вид говорил о сдержанности, но эта строгость почему-то будоражила, вызывала волнение. Все так официально, но от этого он становился только невероятно притягательным, что хотелось узнать его получше. «Тапочки и ключи», — коротко ответил он, с таким видом, что подобные подарки должны меня навести на какую-то гениальную мысль. На мгновение задумалась, а потом, сменив выражение лица на игривое, весело заметила: «Даже страшно представить, для чего мне такой комплект. Я ведь не планирую покидать этот мир в ближайшее время, да и склеп мне пока не нужен». Парень мою шутку не оценил, помрачнев еще больше. Сегодня он был просто воплощением серьезности. «Переезжай жить ко мне», — вдруг предложил Быков. «Тапки, кстати, очень даже ничего». Взяла пакет и, заглянув внутрь, увидела бордовые тапки, из которых забавно торчали пушистые ушки. Усмехнувшись, весело заметила: «Быков, ты чего это выдумал?» «Ну, ты же постоянно ворчала, что пол холодный», — напомнил он. «Мы же на балконе стояли», — возмущенно выдала. «Не лето было, знаешь ли, холодно». «А теперь у тебя есть тапки, чтобы греться? Все остальное я согрею лично». Это предложение так заманчиво звучало, что у меня буквально перехватило дыхание. Я и не думала, что мне доведется испытать такое волнение. «А если я откажусь, то можно будет носить их в общаге», — с легкой улыбкой заметила, как вдруг в следующую секунду оказалась в крепких объятиях. Захар обнял меня так сильно, что я почувствовала себя маленькой птичкой, пойманной в тиски опасного хищника. Он смотрел так пристально, что я не могла отвести глаз. И от этого взгляда меня пробирало до мурашек. Все тело непроизвольно затрепетало. «Я так долго этого ждал. Чтобы подарить мне тапки с ушками?» Не удержалась я от шутки. «Чтобы предложить тебе жить вместе». Я смотрела ему в глаза, пытаясь осмыслить сказанное, и тихо спросила: «Мы не слишком торопимся?» Его лицо вытянулось от удивления, а в глазах мелькнуло возмущение. Было очевидно, что его мнение кардинально отличалось от услышанного. Более того, он, похоже, уже давно предвкушал этот момент. «Я ждал столько лет. Куда еще больше?» «Но я же об этом не знала». «Теперь знаешь», — довольно произнес он и вдруг расплылся в улыбке. «Так что скажешь?» «Я сразу должна ответить», — спросила с улыбкой. «Желательно. Но могу дать 10 минут. Максимум час». «Какой ты добрый! Рад, что ты заметила, любимая». «День», — вдруг проговорила, не ожидая таких слов от себя. «И ты меня не торопишь». «Но ты же постараешься принять правильное решение. Любимый мужчина не должен долго ждать». «А когда ты стал любимым?» — спросила, не в силах быть строго с ним. Мне хотелось смеяться и улыбаться. «Когда ты поняла, как сильно меня любишь». «А я поняла?» «У тебя есть время, чтобы понять. Как раз скажешь свой ответ». «Ты не слишком самонадеян?» «Если только немного», — прошептал он, и его палец, словно невесомое перышко, коснулся моей щеки. В следующее мгновение мир вокруг замер. Его губы нашли мои. И поцелуй был настолько страстным, настолько отчаянным, что мое сердце забилось в груди, словно пойманная птица. Он поглощал меня целиком, сводя с ума одним лишь прикосновением. Когда я смогла дышать, улыбнулась и выдала. «Убедил. Я дам тебе ответ завтра». «С нетерпением буду ждать, моя милашка». Засмеялась и взяла пакет, заглядывая вновь в него. «Ну, тапки зачетные. Возможно, я даже соглашусь. Я хотел купить для тебя кроссовки, фирменные белого цвета, но подумал, что ты оценишь как подкуп. Потом подумал про цветы». Даже лицо вытянулось. «Чего?» «Ты больше не думай», — серьезным тоном заявила. «У тебя это плохо получается. Кстати, у меня 38-й размер». «Я в курсе». «Боже, он в курсе? А мои новенькие кроссовки до сих пор на полке в магазине?» — выдала, удивляясь его мыслям. «Тапки вместо кроссовок. Невероятно». «А цветы?» — с прищуром выдал Захар. «Сдались они мне, когда на горизонте кроссовки». «Но ты хорошо подумаешь». «Непременно». «А если еще накормишь?» — сказала, рассуждая вслух. «К вечеру тогда закажу столик». «Какой столик? Закажем вредной еды и посмотрим фильм, боевик». «Тогда до завтра», — счастливо заявил он, расплываясь в счастливой улыбке. «Если, конечно, я соглашусь», — не забыла сказать. «Конечно», — согласился Захар и усмехнулся. «Но я все закажу и про кроссовки не забуду». «Уж постарайся», — сказала и пошла по тропинке. Но вдруг обернулась и, сделав умное лицо, быстро подалась к нему и поцеловала в щеку. «И не беспокой меня». Спустя мгновение я почти летела к общежитию, подгоняемая звонким смехом Захара. Его взгляд, такой нежный и теплый, словно обнимал меня, а я сама расцветала от счастья, осознавая, как же мне хорошо. Встреча на лестнице. Только ты и я. С нетерпением жду. Тебя ждет сюрприз. Читала сообщение и хмурилась. Быков решил внести в наши отношения что-то новое? Нет, это, конечно, хорошо, но не в час ночи. Завтра на пары, а ему на работу. Зачем так изгаляться? Взяла и отправила ему ответ. А другого времени не нашел? Сообщение отправилось, но показывало только одну галочку. Странно. Может, что с телефоном? Но ведь он недавно прислал мне сообщение. Ладно, что мне, не убудет. Выйду, посмотрю сюрприз и отчитаю для профилактики. Сестра, между прочим, сладко спала, закинув ногу на одеяло и крепко обнимая подушку. Это была ее любимая поза. Такая уютная и привычная. Иногда казалось, что она обнимает подушку так сильно, будто пытается ее чуть ли не задушить. Может, ей снились такие чудесные сны, что она просто не могла сдержать радость. На лице играла легкая улыбка, а дыхание было ровным и спокойным, словно она действительно была в каком-то своем волшебном мире. Замечу, что я тоже почти уснула, но хотела программу досмотреть. Поднялась и, стараясь как можно тише, направилась к выходу. Прикрыла дверь и поспешила к лестнице. Все же странно. Вроде с Захаром договорились, что он меня не дергает, а я определяюсь, будем ли мы встречаться, то есть жить вместе. И вот не дотерпел, решил помочь с выбором. Кто бы сомневался, Быков не отличался терпением, хотя так убедительно заливал. Сразу же бросились в глаза ярко-красные розы. Они лежали на третьей ступени лестницы. Такие красивые, волнующие. Их благоухание было настолько сильным и чарующим, что заполнило все пространство, вызывая приятное головокружение и чувство абсолютной красоты. Спустилась и подняла букет, улыбаясь во весь рот. Вот же романтик! Только было очень темно. Единственный свет исходил с нижнего этажа, освещая лестницу. А вот на нашем этаже лампочка не работала. Похоже, кто-то снова ее выкрутил. Прижала розу к груди и моментально скривилась, когда уловила сладкий запах. И это за моей спиной. Хотела повернуться, но не получилось, так как получила удар в спину и полетела. Помнила только боль и как закрывала голову. А дальше все исчезло, принося с собой облегчение и забвение.